не кольцо, а прибор. Рискованная идея Бобрь заключалась в том, чтобы поместить основной текст внутрь совершенно другой истории, сделать из него рассказ в рассказе. Внешне самостоятельная история была задумана как стандартная научно-фантастическая и должна была скрыть, спрятать в себе нестандартное произведение Толкина. Переводчица надеялась легализовать волшебный мир, сделав его предметом обсуждения совершенно неволшебных ученых. Бобрь с ее опытом перевода научной фантастики хорошо знала этот стиль и жанр. Ей казалось, что так повесть о кольце может, по крайней мере, приблизиться к научной фантастике, к которой мы все уже привыкли. Так в тексте повести о кольце появились интермедии. В них описывалось, как пятеро друзей, инженер, физик, химик, кибернетик и координатор, герои Эдема Станислава Лема, исследуют археологический артефакт кольцо, а артефакт воздействует на ученых. Они вспоминают историю кольца и записывают ее, поправляя и дополняя друг друга. Они приходят к выводу, что это не простое кольцо, а какой-то прибор, точнее, хранилище информации, которую оно отдает под воздействием разряда. Чудеса, магию и волшебство в повести о кольце они пытаются объяснить с точки зрения современной науки. В позднем варианте к интермедиям добавилось и предисловие. Рукопись открывалась двумя письмами, написанными от лица Толкина и его друга. Толкин в письме к читателям сообщал, что получил рукопись и сопроводительную записку от друга, который работал в Институте проблемных исследований в Дербишире. Друг же писал Толкину: «В силу невероятных обстоятельств нам, пятерым, удалось участвовать в эксперименте, окончившемся для нас плачевно. Мы оказались обладателями совершенно фантастической информации». Предисловие написал Семен Уманский. Он много работал с самиздатовским переводом «Бобрь» и даже создал его расширенную и дополненную версию. Такой прием позволял не вносить никакого научного элемента в сам текст «Властелина колец». История кольца помещалась в далекое прошлое, не будучи привязанной к реальной земной истории. Единственное вторжение интермедий в текст самой повести заключалось в том, что нуменорцы были названы пришельцами из-за моря, а в интермедиях исследователи предполагают, что Нуменор или Вестернес может быть вообще другой планетой, пришельцы из-за моря – инопланетные пришельцы. Так «Властелин колец» стал научной фантастикой.